Глава 13. Встреча. И тут лунный свет упал на его кинжал, клинок засветился в ответ, зверь вскочил на ноги. Сейчас он взглянул на свой кинжал другими глазами. А что, если попробовать? Он повернулся к двери и вставил острие кинжала в замочную скважину, повертел им, что-то щелкнуло, и дверь плавно отворилась. Она была такой большой, словно несколько этажей многоэтажного дома. «Да», — любовно посмотрел Зверев на свой кинжал. «Хорошо, что меч стал таким маленьким». Зверев зашагал по длинным коридорам замка. Кое-где горел свет. Используя мерцание, лейтенант пробрался к лестнице. Он поднялся по запертым дубовым ступеням к широкой галерее. Потом, повернув налево, решил, что теперь можно будет идти побыстрее. Но Зверев не успел сделать и десятка шагов, как застыл на месте в изумлении. Прямо на него смотрела высокая, красивая женщина. У нее были черные длинные волосы, и платье было черным. Лишь отдельные блестки мерцали на нем. «Что же ты стал?» — спросила женщина. Зверев не знал, что отвечать. «Я давно тебя жду». Зверь удивленно поднял брови и также молча опустил их. «Ну, пошли, здесь темно». Женщина повернулась и двинулась вперед неспешными шагами. Шлейф ослепительной красоты тянулся за ее длинным платьем. Зверев заставил себя преодолеть оцепенение и пошел за нею. В горле у него пересохло. Ноги дрожали, точно они были листьями, и дул осенний ветер. Они вошли в огромный залитый светом зал. Женщина села в кресло и подняла на Зверева глаза. «Ты мне нравишься». Краска смущения залила лицо Зверева. Он был готов провалиться сквозь землю. «Ты что-то хотел мне сказать?» — спросила она. Зверев крутил в руках кинжал, не зная, куда его деть. Он то прятал его за спину, то пытался засунуть в карман, пока не догадался спрятать в ножны. «Что же ты хотел мне сказать?» — повторила она. «Ничего». Сдавленно пробормотал Зверев. «Ничего?» — улыбнулась женщина. «Тогда зачем же ты прибыл?» «И я...» — замялся Зверев. А затем взял себя в руки и решительно добавил: «Я пришел освободить маленький народ. Почему ты, то есть вы, превратили его в таких малышей?» «Я не превращал», — покачала головой женщина. «Они всегда были такими». «Вы лжете», — возразил Зверев, но женщина его перебила, властно подняв руку, на которой заблестели драгоценные кольца. Зверев замолк, она продолжала: «Весь этот народ тысячи лет и был таким, пока не случилось несчастье. Меня не было, и, конечно, это произошло. Молоко всегда сбегает в отсутствие хозяйки. Хрустальная гора полезла расти из земли, а вместе с ней выросли они, их дома и замки. И тут появляешься ты наводить свои порядки. Потом я вернулась. Я почувствовала даже за миллионы километров, что у меня дома что-то не так. И что ж я вижу? Мой народ забыл меня. Неблагодарность была так возмутительна. Это одно из последствий бурного роста. Мозги не поспевают за ногами. Я, конечно, вернул их к такому состоянию, к которому они и должны быть. Им теперь хорошо?» «Нет!» — упрямо толкнул головой бывший Зверев, а теперь мальчик Петя. «Они просили меня о помощи!» «Кто мог просить? Что ты говоришь? Они давно уже забыли тебя? Вспомни, как я сказала, мозги не поспевают за ногами. Теперь у них маленькие ножки и еще меньше мозги. Там больше нет места для тебя. Они любят только меня». «Нет, меня просили, но я не могу сказать, кто». «Это Ворон, что ли?» — поинтересовалась женщина. Молчание Зверева было красноречивее любых слов, и женщина рассмеялась. «А что, и Ворон просить не имеет права?» «Из-за его настырности я его и искала», — посерьезнела женщина. «Ведь он был моей любимой птицей, но он исчез и нашел тебя. А что ж, он уже наказан за это. А что же нам делать с тобой?» При этих словах Зверев вздрогнул. Женщина подняла руки и хлопнула в ладоши. Зверев тотчас выхватил кинжал и выставил его вперед. Но под смех женщины десяток всадников везли в зал столик на колесиках, полный фруктов. «Я хотела тебя угостить», — смеялась она. «Правда любопытно, когда они так едут, а ты хотел лишить меня этого удовольствия. Прошу, угощайся». Зверев покачал головой. «Думаешь, я хочу тебя отравить? Зачем? Чем ты можешь быть мне страшен?» Она взглянула на столик. «Почему не дали ножей? Как же я буду есть фрукты?» Каргесса подняла руки, чтобы хлопнуть в ладоши. «Хотя нет, у тебя же есть кинжал. А его мне. Он заметит мне фруктовый нож. Ну, скорее!» Потянулись томительные секунды. Зверев ни за что не хотел выпускать из рук кинжал, но женщина принялась над ним подшучивать. «Ты боишься? Так ты трус. Вот я бы никогда не подумала. Хотя, конечно, ведь то был ты другой, взрослый, сильный. А теперь ты ребенок, сущий ребенок. И даже боишься дать мне в руки кинжал. Что же ты думаешь, у меня в замке нет мечей, которыми я смогла бы защитить себя от твоего кинжальчика? А, я поняла. Ты хочешь довести меня до голодной смерти, ведь я не могу есть фрукты без ножа. Ты хочешь убить меня, мне все ясно». Насмешки Каргессы больно задели самолюбие Зверева, ведь для каждого мальчишки самое страшное оскорбление – это прослыть трусом. А ведь лейтенант, благодаря действию коварного луча, уже давно превратился в мальчика Петю, потому, пытаясь доказать свою храбрость, он дрожащей рукой протянул кинжал колдунье.